Что я тебе хочу сказать? Если у меня будет свободное время, встретимся и поговорим обо всем поподробнее». «Ладно, идите», — сказала Сяо Хун. «Можете приходить ко второй госпоже сколько угодно. Зачем отдаляться от нее?» «Хорошо, понял», — отвечал Цзя Юнь. С этими словами он вышел со двора. Взволнованная Сяо Хун долго смотрела ему вслед и повернула обратно, лишь когда юноша скрылся из виду. Между тем Фэнзе приказала подавать ужин и спросила служанок: «Рис готов?» Девочки-служанки побежали узнавать и, вернувшись через некоторое время, доложили: «Готов». «Принесите две тарелочки маринованных овощей, которые прислали с юга», — распорядилась Фэнзе. Цютун передала ее приказание девочкам-служанкам. В это время в комнату вошла Пин Эр. «Я совсем забыла», — воскликнула она. «Сегодня в полдень, когда вы были у старой госпожи, приходила монахиня из монастыря Шуюэ с просьбой прислать им два кувшина маринованных овощей и денег за несколько месяцев вперед, потому что настоятельница нездорова. Я спросила у монахини, что с настоятельницей. Она ответила: настоятельница уже 4-5 дней болеет. Еще до своей болезни она постоянно напоминала буддийским и даосским послушницам, которые живут у нас в монастыре, чтобы они гасили светильники, когда она ложится спать. Но те не слушали ее. В тот вечер, когда она заболела, во время третьей стражи она заметила, что светильник у послушниц еще горит, и крикнула, чтобы его погасили. Послушницы уже уснули, и никто ей не ответил. Тогда ей пришлось встать с кана и погасить светильник самой. Когда она вернулась, то увидела на кане каких-то мужчину и женщину. Она окликнула их: «Кто вы?» Но тут же почувствовала, что на шею ей упала петля. Она стала звать на помощь. Когда ее услышали и прибежали с зажженными светильниками, она лежала на полу с пеной у рта. К счастью, нам удалось привести ее в чувство. Сейчас она не может ничего есть, поэтому велела пойти к вам и попросить маринованных овощей. Поскольку в то время вас не было дома, госпожа, я не дала монахине овощей и только сказала ей: «Моя госпожа у старших господ, как только она вернется, я ее попрошу». Услышав разговор о маринованных овощах, я вспомнила о ее просьбе. Если бы вы не завели о них речь, я бы совсем забыла. Фэнзе на некоторое время задумалась, затем спросила: «Неужели у нас мало маринованных овощей? Пусть отнесут. А что касается денег на содержание монахинь, то через несколько дней их привезет им Цзядзинь». Вошла Сяо Хун. «Второй господин Цзялянь прислал человека передать вам, что сегодня вечером он занят и не сможет вернуться домой», — сообщила она. «Хорошо», — отозвалась Фэнзе. Вскоре во двор вбежала запыхавшаяся девочка-служанка. Пин Эр и несколько других служанок окружили ее и долго о чем-то с нею оживленно разговаривали. «Вы о чем там бубните?» — не выдержав, спросила их Фэнзе. «Девочка очень труслива», — отвечала ей Пин Эр, — «говорит о каких-то привидениях». Фэнзе позвала девочку и спросила: «Ты видела привидение?» «Я только что ходила во внутренний двор сказать людям, чтобы принесли угля», — отвечала служанка. «Подойдя к пустому дому, я в одной из комнат услышала шум. Сначала я подумала, что это кошка или крыса, но потом услышала стоны. Я испугалась и бросилась бежать». «Что ты мелешь?» — проворчала Фэнзе. «Я не люблю, когда рассказывают о всяких духах и бесах». никогда не поверю таким россказням.